не до конца учтенных факторов нашей установки. А мы сами тут не загнемся. Не волнуйтесь, действие установки направленное, и в тыл она не может сработать даже теоретически. Так же, как и ружье, которое назад не стреляет. Увы, это все, что я могу о ней рассказать. И я бы попросил вас, Леонид Петрович, не распространять даже эти сведения. Для всего экипажа это экспериментальная аппаратура для сильного уменьшения радиолокационной отражательной способности судна. Своего рода система стелс, ничего более. Мы все же гард-вессел, как-никак. Вот, Александр Александрович и будет этим самым стелсом заниматься. Как настройкой после ремонта, так и обслуживанием в море. Выяснив еще ряд принципиальных вопросов, Леонид решил не отвергать это неожиданное предложение. Некоторые старые сомнения у него не исчезли, да и новые появились, но меркантильный интерес все же перевесил. Как ни пытались партийные функционеры в СССР вывести новый вид человека... Злые языки даже название придумали — гомосоветикус, для которого сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня — ничего не получилось. Советский человек отказался мутировать в этом противном для законов природы направлении. Жизненные блага, в том числе деньги, которые могут эти блага обеспечить, оказались важны для него гораздо больше, чем сводки рабочего дня. Тем более в условиях прогрессирующего с годами дефицита, когда к началу преснопамятной перестройки жизнь в стране стала напоминать выживание в условиях, максимально приближенных к боевым. Поэтому преуспели партийные пропагандисты как раз в обратную сторону. В СССР действительно появился новый вид человека – гомо сапиенс, человек разумный, развился в гораздо более жизнестойкий и агрессивный вид – гомо хапиенс. Название как нельзя лучше характеризующее сущность нового биологического вида, внешне ничем не отличающегося от человека разумного, но ушедшего далеко вперед в области борьбы за выживание в условиях крайне агрессивной окружающей среды и способного вполне комфортно существовать там, где все прочие европейские и американские гомо-сапиенсы быстро протянут ноги. Поэтому, взвесив все за и против, Леонид решил остаться на ТЗИ. Такой зарплаты не бросаются. Тем более, возможно, ее повышение с постоянным контрактом. В том, что господин Соболев не говорит всего, а местами откровенно врет, он не сомневался, но это, в конце концов, не его дело. Пусть даже контора и будет что-то химичить, проворачивая какой-то левый бизнес с папуасами в Нигерии или еще где. После крабовых рейсов в Пусан и Вакканай говорить о недопустимости чего-то левого просто глупо. Нет никаких сомнений, что Владимир Анатольевич прекрасно осведомлен о крабовом прошлом Леонида, хоть это и не афиширует. И знает, что если пахнет хорошими деньгами, то господин Кортнев не будет возражать против не совсем законного гешефта. Разумеется, при соблюдении всех мер безопасности, это значит, что он подходящая кандидатура на должность капитана ТЗЭ. Будет старательно делать свою работу и не задавать глупых вопросов. А если что-то ненароком узнает, то сделает вид, что ничего не понял и тут же забыл. И уж тем более языком трепать не будет. История с туманом — лучшее тому подтверждение.